«Вообще говоря, это правдоподобно», — ответил я Канцелю. «Но я лично решил поверить в существование таких чудовищ только тогда, когда их вскрою собственной рукой». «Значит, сам господин профессор не верит в существование гигантских спрутов?» — спросил меня Канцель. «А кой черт в них поверит?» — воскликнул Нед. «Многие, друг мой Нед. Только не рыбаки. Ученые, возможно». «Простите, Нед, и рыбаки, и ученые. Но я-то уж», — заговорил Канцель с самым серьезным видом, «своими собственными глазами видел, как один головоногий своими щупальцами утащил под воду большое судно». «И вы сами это видели?» — спросил канадец. «Да, Нед». «Собственными глазами?» «Собственными глазами». «Где же, будьте любезны?» «В Сен-Мало», — невозмутимо отвечал Канцель. «В гавани?» — насмешливо спросил канадец. «Нет, в церкви», — ответил Канцель. «В церкви?» — воскликнул Нед. «Да, друг мой Нед, такой спрут был изображен там на стене». «Здорово!» — воскликнул Нед, заливаясь хохотом. «Господин Канцель строит из меня дурака». «Нет, формально он прав», — сказал я. «Я слышал об этой картине, но сюжет ее взят из легенды. А вы знаете, чего стоят легенды из области естественной истории? В особенности же, когда дело касается чудовищ, воображению нет пределов. Не только верили, что спруты могут потопить корабль, но известный Олаф Великий рассказывает о спруте величиной в целую милю, походившем не на животное, а на остров. Рассказывают даже такой случай. Однажды епископ Недросский вздумал отслужить обедню на одной громадной скале. Когда обедня кончилась, скала поплыла, а потом нырнула в море. Оказалось, что это не скала, а спрут». «И это все?» — спросил канадец. «Нет», — ответил я. «Другой епископ, Понтопиддам Бергенский, тоже рассказывает о спруте, на котором мог бы производить учение целый эскадрон кавалерии». «Здоровы были врать эти древние епископы», — заметил Недленд. «Наконец, античные натуралисты упоминают чудовище такой величины, что у них пасть — целый залив, а сами они не могли бы пройти в Гибралтарский пролив. И слава богу», — заметил канадец. «Но что есть истинного во всех этих рассказах?» — спросил Канцель. «Ничего», — ответил я. «Ничего, кроме того, что они переходят границы правдоподобия и превращаются в миф или легенду. Тем не менее, для игры воображения рассказчиков нужно какое-нибудь основание или предлог. Нельзя отрицать того, что среди спрутов и кальмаров есть виды очень больших размеров, но, конечно, меньше, чем китообразные. Наши рыбаки нередко видят спрутов длиной более 1,80 м. В музее Триеста и Монпелье хранятся скелеты спрутов величиной в 2 м. К тому же, по расчетам натуралистов, такое животное длиной даже только в 6 футов должно иметь щупальца в 27 метров длиной. А этого уже достаточно, чтобы оно стало страшным». «А ловятся ли такие в наше время?» — спросил канадец. «Если и не ловятся, то моряки видят их часто. Один из моих друзей, капитан Гольбос из Гавра, не один раз уверял меня, что видел в Индийском океане этих чудовищ огромного размера. Но самый поразительный случай, не допускающий сомнений в существовании гигантских спрутов, произошел несколько лет тому назад, в 1861 году. «Что это за случай?» — спросил Недленд. «А вот какой. В 1861 году к северо-западу от Тенерифа, приблизительно на той же широте, на какой находимся сейчас и мы, экипаж разведочного судна «Алектон» заметил чудовищного кальмара, плывшего на их пути. Командир Буге подплыл к животному и атаковал его гарпунами и ружейными выстрелами. Но безуспешно, так как и гарпуны, и пули проникали сквозь мягкое тело кальмара, как сквозь студенистую массу. После нескольких бесплодных попыток экипаж накинул мертвую петлю на тело этого моллюска. Петля скользнула по телу до хвостовых плавников и тут же захлестнулась. Тогда пробовали подтянуть чудовище на борт, но его вес был так велик, что веревка перетерла хвост, и кальмар, лишившись этого украшения, ушел в воду. «Наконец, хоть один факт», — сказал Нед Ленд.